Вальтер Скотт. По желанию отца Скотт избрал карьеру юриста. С 1786 года помогал отцу в делах, а в 1792 стал баристером. Хотя со временем литературный труд стал основным источником его благосостояния, сам он считал его увлечением. Первыми публикациями Скотта стали переводы Бюргера 1796 и Гёте. Во многих его сочинениях прослеживается влияние готической школы с ее романами ужасов. Но, к счастью, в 1790-е годы Скотт увлекся шотландскими балладами. В 1802 он опубликовал избранные баллады под названием «Песни шотландской границы». Эта книга принесла ему известность. Книга Скотта, снабженная содержательным введением, рядом интересных заметок и подробным комментарием, а иногда также и записью мелодии, на которой исполнялась та или иная баллада, стала событием не только в европейской литературе, но и в науке начала XIX века. Он, по существу, окончательно победил старую классицистическую эпопею, представленную в английской литературе конца XVIII века необозримой продукцией стихотворцев-ремесленников. В 1805 году вышла поэма собственного сочинения «Песнь последнего менестреля», отвечавшая вкусам того времени и быстро завоевавшая симпатии публики. За песню последовали поэмы «Мармион» 1808 год, «Дева озера» 1810, «Видение Дона Родерика» 1811, «Рогби» 1813 и последняя большая поэма Скотта «Властитель островов» 1815 год. Поэмы Скотта — целый эпический мир, богатый не только содержанием и стихотворным мастерством, строфикой, смелой рифмой, новаторской метрикой, обогащенный занятиями народным стихом, но и жанрами. Так, например, в поэме «Песнь последнего менестреля» воплощен жанр рыцарской сказки, насыщенный веяниями европейской куртуазной поэзии, великим знатоком которой был Скотт. Поэма «Дева озера» — образец поэмы исторической, полной реалий и подлинных фактов. В основе ее действительные события — конец дома Дугласов, сломленных после долгой борьбы суровой рукою короля Иакова II, главного героя поэмы Скотта. Этот жанр исторической поэмы, богатый реалистическими картинами и живыми пейзажами, полнее всего воплощен в поэме «Мармион», которые, как и «Властитель острова», повествуют о борьбе шотландцев против английских завоевателей, и особенно в поэме «Рогби». От «Рогби» открывается прямой путь к историческому роману Скотта. В 1830 году Скотт переиздал свой сборник «Песни шотландской границы», снабдив его пространным предисловием под заглавием «Вводные замечания о народной поэзии и о различных сборниках британских, преимущественно шотландских, баллад». С выходом в свет первого романа Скотта «Уэверли» 1814 год в его жизни настал новый этап. Исторический роман Вальтера Скотта. Скотт создал новое художественное мышление. Он совершил перелом, открыл европейцам их собственную историю, прошлое, мир Средневековья. Достоинство исторического романа Скотта — прием соединения описания частной жизни с историческими событиями. Можно даже сказать, что исторические романы Вальтера Скотта в немалой степени напоминают морфологию волшебной сказки, и этим объясняется их глубокая связь с шотландским фольклором, который был так близок шотландскому чародею. Разбирая морфологию или повествовательную структуру романов Скотта, нельзя не обратить внимания на то, что все герои его произведений четко делятся на несколько групп. Первое. Главным героем всегда будет выбран человек, не названный историей, то есть некое частное лицо. Второе. Сам исторический персонаж будет играть в этом повествовании второстепенную и даже эпизодическую роль. Третье. Главный герой, частное лицо, будет почти всегда занимать пассивную позицию. Он словно течет по волне исторических событий. В самые важные напряженные моменты герой будет либо болен, либо ранен. Четвертое. Люди из народа в романах всегда будут участвовать в развертывании сюжета. Они будут создавать обобщающий образ основной исторической движущей силы. Пятое. У главного героя всегда будет помощник из народа или противоположного враждебного лагеря, выполняющий сказочную роль волшебного помощника. Например, в романе «Айвенго» таким волшебным помощником станет никто иной, как сам Робин Гуд, словно явившийся из народных баллад. Он наделен и волшебным предметом, это его лук, который бьет без промаха, и так далее. Этот помощник окажется между двумя мирами — миром историческим и миром частным, которому будет принадлежать главный герой. У помощника всегда будет находиться некий волшебный предмет, с помощью которого ему и придется осуществлять переход между мирами. Отсюда необходимая тема тайны в романах шотландского чародея. Робин Гуд до конца будет сохранять свое инкогнито под именем Локсли. Шестое. Главный частный герой повествования всегда будет иметь предмет своей романтической страсти. В «Айвенго» это леди Равена. У нее есть соперница Ревекка. Любовный треугольник — это двигатель любой мелодрамы. Мелодраматический сюжет просто необходим для исторических романов Скотта. В конце романа почти всегда должна состояться свадьба, как необходимый фольклорный элемент, как снятие основного конфликта. Седьмое. Для своих романов Скотт всегда будет выбирать тот или иной острый переломный момент в истории Англии или Шотландии, когда особенно обострится противопоставление враждующих сторон. Отсюда берет свое начало авантюристичность всех его романов. Восьмое. Решающую роль в романах Скотта играет так называемый описательный момент. Здесь автор стремится полностью погрузить вас в некую виртуальную реальность. Писатель хочет быть до последней степени убедительным. Именно детали быта, одежды, архитектуры, ландшафта, особенности речи играют колоссальную роль в процессе погружения в определенные исторические реалии. Хотя Скотт очень часто грешил против исторической правды, подгоняя события под нужное время и место. Но читатель, погруженный в обилие достоверных деталей, этого не замечает. Создается иллюзия полного правдоподобия. Необычайная популярность подобных романов, во многом выстроенных по схеме, объяснялась определенным социальным заказом. Вальтер Скотт словно смог ответить на молчаливый запрос своих современников, продолжительность жизни которых в первой половине XIX века была недолгой. Туберкулез и прочие неизлечимые болезни уносили в могилу молодых. Достаточно приглядеться лишь к датам жизни знаменитостей, к услугам которых была представлена лучшая медицина того времени, чтобы убедиться, как коротко жил человек. Для примера приведем отрывок из книги Арьеса «Человек перед лицом смерти», где он передает общее ожидание неизбежного. По его мнению, романтизм способствует превращению страха смерти в чувство прекрасного и перерастает в большую риторику смерти, которая переходит к торжеству смерти, неотъемлемой примете романтизма. Вот этот вот триумф смерти и помогает изжить своим читателям шотландский чародей. Выбрав главным героем частного человека, Скотт таким образом упростил процесс идентификации. Трудно ассоциировать себя с Ричардом «Львиное сердце», например, но вот с «Айвенго» или «Леди Равеной» вполне возможно. Работает психологический механизм, который можно определить как «муха на потолке». Нас и делают таким незаметным, неназванным историей свидетелем больших исторических событий, да еще предлагают различные атрибуты волшебной сказки. Волшебный помощник, волшебный предмет, путешествие через границу миров и любовный, столь ожидаемый сюжет. А ожидаем он потому, что Ортега и Гассет всю мировую классику охарактеризовал как простую историю Хуана и Марии. Теперь в своем воображении читатель, современник Скотта, мог запросто преодолеть границы своего земного существования и оказаться в глубоком Средневековье. Айвенго. Действие романа происходит в конце XII века. Борьба между англосаксами и завоевателями-нормандцами. Побеждают нормандцы, что исторически закономерно. Победа означает победу нового общественного порядка. Таким образом закладываются основы английской нации. Скотт рисует реалистическую картину жестоких феодальных порядков и нравов. Средневековье в романе — кровавый и мрачный период. Образ короля Ричарда идеализирован. Убедительно передан народ и его вожаки, Робин Гуд. Локсли. Но на мастерски воссозданном историческом фоне при сравнении с галереей оригинальных и блестящих образов проигрывают центральные герои — Айвенго, Равена. Они подчеркнуто пассивны, и это не случайно. Автор словно рассчитывает, что сам читатель с помощью своего воображения вдохнет жизнь в эти заданные схемы. Айвенго и Равена — лишь аватары в этой компьютерной игре в историю и виртуальную реальность. Много исторических деятелей, подробностей, исторический колорит. А как же иначе? Об этом сейчас знает любой геймер. Айвенго — многоплановый остросюжетный роман со множеством действующих лиц, представляющих разные прослойки того времени. В романе замешаны вымышленные персонажи и реальные исторические фигуры. Достоверность придает описание обстановки, одежды, фольклора. Повествование идет неспешно, подробно рассказывается о героях романа, подробные детали. Ричард «Львиное сердце» появляется в романе как черный рыцарь, но его тайна раскрывается только в конце. Роман относит нас к 1194 году, в эпоху короля Ричарда «Львиное сердце» и его брата Джона, Иоанна Безземельного. После крестового похода короля Ричарда пленил австрийский герцог, и, пользуясь этим, его брат Джон пытается захватить власть. Седрик Ротервудский тоже имеет свои планы. Он хочет восстановить саксонскую династию во главе с Ательстаном, потомком короля Альфреда. И хочет, чтобы Ательстан женился на его воспитаннице Ровене. Сын Седрика, Айвенго, любит Ровену. И чтобы он не помешал честолюбивым планам, отец отсылает его в крестовый поход. Но поход закончился, и Айвенго возвращается в Англию. Турнир в Эшби — это завязка романа. Рыцари Бриан де Буагильбер и барон Фрон де Беф — главные фавориты рыцарского турнира. Им бросает вызов неизвестный рыцарь, который себя называет «рыцарь, лишенный наследства». Победив всех своих соперников, этот неизвестный провозглашает королевой турнира леди Равену. Когда Равена вручает приз, рыцарь вынужден снять шлем и показать лицо. Это Айвенго. Он ранен и падает без сознания. Седрик Ротервудский везет леди Равену и раненого сына домой. По пути на них нападают побежденные на турнире де Буагильбер и де Беф с преданными людьми. Самого Седрика, леди Равену, Айвенго и Ательстана привозят в замок Дебефа. Однако некоторые спутники Седрика сбежали и бросились за помощью. Йомин Локсли, который на турнире в Эшби победил в стрельбе из лука, соглашается им помочь. Кроме того, к компании присоединяется таинственный Черный рыцарь. Он тоже выступал на турнире, но не стал получать приз, сохранив инкогнито. Один из наемников, Деброси, пытается привлечь внимание леди Равены, но получает отпор. Седрик и Ательстан соглашаются заплатить выкуп похитителям. В это время отряд Йомена Локсли подходит к стенам замка и предлагает выдать всех похищенных, на что получает презрительный ответ. Однако один из людей Локсли проникает в замок, находит Седрика, и они открывают ворота. В завязавшейся битве Дебеф получает смертельную рану от рук черного рыцаря, а сам замок загорается. Де Буагильбер сумел вырваться и уйти. После битвы оказалось, что под личиной черного рыцаря скрывается король Ричард. Принц Джон приказывает своим людям убить короля. Но Локсли вовремя приходит на помощь раненому Ричарду и спасает его от верной смерти. Король вступает в свои права. Стрелок из Локсли — это Робин Гуд, а Айвенго в награду за верность и мужество получает в жены леди Равену.